Глава 5. Днем оттепель, ночью возможны заморозки. 1953-1960 годы. Смена вождей. Несколько кузин моей матери жили со своими семьями в Москве. Я время от времени гостил у них в дни школьных каникул. Мне нравилась двоюродная тетя Лена Яковлева. Само спокойствие, доброта, разумность. Она работала секретаршей в Академии медицинских наук. В обязанности ее начальника, среди прочего, входило отвечать на присылаемые советскими гражданами так называемые открытия, сделанные ими в сфере медицины, придуманные ими новые лекарственные средства и новые способы лечения. Впоследствии я узнаю, что и все другие научные учреждения и все литературные редакции были обязаны откликаться на любой бред так называемого народного творчества. Один такой изобретатель, утомленный многочисленными отказами, приехал, чтобы лично обсудить с начальником возникшее недоразумение. Он вошел в кабинет, и скоро оттуда донеслись крики, звуки борьбы, звон разбитого стекла. Вызванные милиционеры ворвались в кабинет и увидели отрезанную голову начальника, лежащую на столе. Изобретатель мыл под краном руки и скальпель. «Не беспокойтесь, все в порядке», — сказал он милиционерам с улыбкой. «Преступник обезврежен». В июле 1953 года я гостил у тети Лены в очередной раз. Однажды она пришла с работы растерянная и сообщила мне ошеломительную новость: Берия арестован. Вот тена! Только что верный соратник Сталина был на вершине власти, входил в правящую тройку вместе с Маленковым и Молотовым. А что же теперь? Вместо него третьим будет Хрущев, сказала тетя Лена. Эх, не умеют политические лидеры вовремя сходить со сцены. Если бы Хрущев догадался, в кавычках, уйти в отставку летом 1956 года, его правление осталось бы светлым пятном в истории государства российского. Ведь это при нем летом 1953 года закончилась Корейская война. При нем в два раза снизили налог на личные крестьянские хозяйства, отменили налог на владение коровой и свиньей, в два раза уменьшили сумму обязательной подписки на займы. При нем советские войска ушли из Австрии, 1955 год. Возродилась дружба с Югославией. Были установлены дипломатические отношения с Западной Германией. Из лагерей начали выпускать невинно осужденных. И главное, в феврале 1956 года на 20-м съезде Коммунистической партии он посмел прочесть доклад с разоблачением сталинских преступлений. Так как этот доклад считался «секретным», в кавычках, он не появился в печати, но в виде информационного письма ЦК КПСС зачитывался вслух с трибун на тысячах предприятий. Актовый зал Политехнического института не мог вместить всех студентов и преподавателей за раз, поэтому письмо читали многократно. Так уж совпало, что за месяц до оглашения письма мой сокурсник Завьялов порвал со мной отношения за какое-то саркастическое замечание в адрес великого вождя. Спасибо, что не донес. Теперь он сидел понурясь, в мою сторону не смотрел. Слушал вместе со всеми разоблачения своего кумира. Сотни тысяч невинно осужденных и казненных. Миллионы отправлены в лагеря, пытки во время следствия, высылка целых народов, пакт Риббентроп-Молотов, сговор с Гитлером, неготовность к войне с Германией. Вот тут бы и уйти Хрущеву в отставку. Но нет. Таких жестов полновластный диктатор не может себе позволить. Никита Сергеевич остался у руля и уже в октябре того же года заморал себя кровавым подавлением венгерского восстания. К тому моменту у меня не было никаких душевных ниточек, протянутых в сторону Венгрии. Я не читал венгерских писателей и поэтов, не видел венгерских фильмов, даже в моей коллекции репродукций не был представлен ни один венгерский художник. Композитор Лист, венгерские танцы. Вот, пожалуй, и все. Тем не менее, я втайне страстно желал победы восставшим. И мне было стыдно думать, что танковые гусеницы, катившие по улицам Будапешта, были, возможно, сделаны из тех самых траков, которые мы со Славой закаливали в печах термического цеха на Кировском заводе. Несколько раз мне довелось слушать речи Хрущева, но он читал их по бумажке, так что мы не получали полного представления о мере его косноязычия. Только когда Валерий Чалидзе издал на Западе воспоминания Никиты Сергеевича, скопировав их слово в слово с магнитофонной ленты, читателям стало ясно, что великой ядерной державой управлял персонаж, вышедший из рассказов Зощенко. «Когда мы смотрели эту, трофейную, картину про пирата, уничтожавшего своих сообщников по одному, и видели вероломство, так сказать, в какой-то степени, ну, это напоминало нам, значит, как исчезали люди, которые вокруг Сталина работали, и тут уже, как говорится, мы, ну, уже как-то чувство у нас подсказывало нам, что не таким ли способом вот эти люди, враги народа, погибли, как вот эти гибли преданные, близкие ему, хоть и бандиты, но и он же бандит, значит». Из воспоминаний Светланы Сталина и Аллилуевой мы узнаем впоследствии, как началось вознесение Хрущева. Ее мать, Надежда Аллилуева, в юности работавшая в секретариате у Ленина, к концу 1920-х годов разочаровалась в своем муже и пыталась обрести хоть какую-то независимость от всевластного генсека. Для этого она, под вымышленным именем, поступила на учебу в промышленную академию, привилегированное учебное заведение для партийной элиты. Возвращаясь домой, бесстрашная женщина рассказывала своему мужу, как горячо все ее сокурсники осуждают проводимую им политику коллективизации. «Так уж и все?» — спросил Сталин, с трудом сдерживая ярость. «Ну, есть один дурак, который одобряет», — созналась Надежда. «Как фамилия?» «Хрущев». И с этого момента начинается стремительный взлет деревенского паренька из Курской губернии. В 1931 году он уже секретарь райкома в Москве, в 1934 первый секретарь Московского горкома, в 1938 первый секретарь ЦК Украины. Самоучки-заочники. Под властью Хрущева нам предстояло прожить первые 10 лет нашей совместной с Мариной жизни. Но, получив хорошую закалку во времена детства под Сталиным, мы уже умели затаиваться не хуже тех древних воинов, которые прятались от врага под водой и дышали через тростинку. На поверхности мы исправно притворялись студентами политехнического института, будущими инженерами. На самом же деле единственная реальная жизнь для обоих протекала в мире книг, стихов, театра, кино, музыки. Искусство во всех его видах и жанрах было смыслом и наполнением той тростинкой, через которую мы вдыхали необходимый душе кислород. Да, я не мог повести мою избранницу в ресторан. Деньги, деньги проклятые. Зато я мог показать ей новую добычу для моей коллекции репродукций, и мы сидели над ней время от времени, переплетая пальцы и прижимаясь. Как бы мне хотелось купить ей новое пальто вместо ее облезлой бабушкиной шубы. Опять нельзя по той же причине. Зато она умела радоваться и ценить какую-нибудь тетрадку с моими выписками из Горация, Данте, Шекспира, Шиллера, Гейне. Кино? Ну да, всякий ходит в кино, эко невидаль. Но мы-то пойдем не на кубанских казаков, не на свинарку и пастуха. Мы разыщем и поедем в холодном трамвае в далекий окраинный кинотеатр, чтобы посмотреть «Под небом Сицилии». Чайки умирают в гавани. Их было 5, Рим в 11 часов. Что касается чтения, вспоминаю, что на первом курсе института я, пожалуй, не прочел ни одной книги, написанной после Рождества Христова. Заманенный и впущенный нашим латинистом Шубиком в мир античности, я остался в нем надолго. Софокл и Эврипид, Платон и Аристотель, Геродот и Фукидид, Аристофан и Плафт, Демосфен и Цицерон. Я не просто зачитывался ими, но в отдельном блокноте писал короткие отчеты эссе о прочитанном, которые вполне могли бы отлиться в курсовые работы, если бы судьба занесла меня на филфак университета. Богиня-гармония! Ну где, в каком жадном капиталистическом государстве могли бы мы получить такой щедрый подарок — курс лекций по классической музыке? Почти бесплатно, с симфоническим оркестром, приезжавшим прямо к нам в институт, рассаживавшимся на обширной сцене актового зала. Лектор Леонид Арнольдович Энтелис не только знал до мелочей жизнь-судьбу каждого композитора, но также обладал редким даром говорить о музыке так, что за него не делало стыдно. И не его ли уроки помогли Марине 35 лет спустя так легко и умело подбирать музыкальное сопровождение к радиопередачам, которые она готовила для радиостанции «Свобода» в Нью-Йорке? Раз в неделю после учебного дня, заполненного сопроматом, термодинамикой, начертательной геометрией, мы с Мариной ехали в Эрмитаж, где опять же за гроши в миниатюрном дворцовом амфитеатре на 100 человек слушали лекции по истории живописи. Очаровательная Нина Александровна Лившиц, сама будто сошедшая с рафаэлевской фрески, вела нас светящимися окошками диапозитивов от Джотто к Мазаччо, от Донателло к Микеланджело, от Сиенской школы к Венецианской, от Тициана к Тинторетто. И с какой благодарностью я вспоминал ее уроки 25 лет спустя, когда мне надо было придумывать обложки к книгам издательства «Эрмитаж», основанного нами в Америке. Уже для первой книги, сборника статей Сергея Аверинцева, я отыскал и использовал репродукцию с запомнившейся мне картины Караваджо «Апостол Матфей с ангелом». Театры. Да, цензурный Минотавр нес свою вахту и там, не пропускал на сцену ничего идейно шаткого, пропаганда сомнительного, но русская мировая классика ведь были разрешены. И вот в драматическом театре имени Горького мы попадаем на чудесную постановку пьесы Островского «Лес» с Толубеевым и Борисовым. А в театре Ленсовета на Владимирском проспекте смотрим толстовский живой труп. А в Пушкинском, нам, не избалованным, разрывает сердце Гамлет в исполнении Бруно Фрейндлиха. А уж когда приезжает из Москвы на гастроли кукольный театр Образцова, мы даже получаем возможность приобщиться к тайнам и забавам закулисной жизни. Пока Зиновий Герц, стоя на скамье, двумя руками держит над ширмой куклу солдата в чертовой мельнице, его приятель и коллега Сима Самодур завернул ему штанину и, чтобы потешить, привлечь внимание сидящей тут же Марины, поджигает спичкой волоски на его икре. В первом абзаце записок из «Мертвого дома» Достоевского есть знаменательное выражение «разгадать загадку жизни в Сибири». Не знаю, разгадали ли мы с Мариной загадку жизни в Советской империи 1950-х, но то, что мы ухитрились бесплатно получить там второе образование, пусть дипломами не подтвержденное, это неоспоримый факт. И хочется быть кому-то или чему-то за него благодарным. Хотя бы за то, что они не догадались запретить музеи, филармонии, библиотеки, театры, как это сделают вскоре хунвейбины в Китае, красные кхмеры в Камбодже, ваххабы в Саудовской Аравии, талибы в Афганистане.